чтобы лишить Михаила Викторовича всех надежд возвыситься еще больше. Что ж, значит, будем искать дальше. Пора заглянуть за границу и проверить, кто этот водитель на самом деле и кто ему заплатил. Обвинять Рюриковича лишь на том основании, что мне кажется, будто он причастен, мне даже Михаил II не позволит. Глотнув кофе, я прикрыл глаза, собираясь с мыслями, а после этого приступил к работе. И уже вечером, когда мне позвонил Алексей Александрович, у меня были и доказательства, и имена участников этого заговора. Кремль. Возвращение государя Русского царства прошло без всякой помпы, и причина тому была весьма серьезная. Кортеж доставил царя в Кремль, где уже ждали уцелевшие члены Совета Рюриковичей. Все, кроме попавшего в немилость Невского, государь и великий князь Русского царства, громко оповестил собравшихся слуга. Рюриковичи заняли уже сидели на своих местах, и сейчас поднимались, чтобы поприветствовать монарха. «Садитесь», — сухо велел Михаил II, первым занимая свое кресло. Сегодня не было журналистов, что только подчеркивало серьезность момента. «Итак», — заговорил царь, положив ладонь на столешницу, «я уже ознакомился с делом, потому перейдем к обсуждению. Какие выводы сделаны из этого инцидента? Романовы нас всех обманули», — заявил Можайский со своего места. «Что обещал тебе, княжич? Никаких больше внешних врагов на нашей земле, оперативное реагирование на угрозы, а по итогу дочь одного из нас пришлось отдать замуж за немца, чтобы избежать позора, а второго сына и вовсе попытались убить в центре столицы». Государь кивнул. «Я тебя услышал. Михаил Викторович, ты как пострадавшая сторона, что скажешь?» Соколов был хмур и зол, но держал себя в руках. «Очевидно, что вина лежит не на княжиче, государь», — произнес он негромко. Остальные негромко зароптали, выражая несогласие. Но великий князь Выборгский продолжил. «Нельзя винить Дмитрия Алексеевича в том, как мы распорядились его подарком», — сказал он, глядя исключительно на государя. «Я знаю, как и все присутствующие, что оракул работает ровно так, как обещал княжич Романов». Михаил II хмыкнул. «Чего же ты тогда хочешь?» — спросил он. «Я хочу, чтобы человек, виновный в допущенных ошибках, покаялся. И каялся до конца своих дней», — ответил великий князь Выборгский, расправив плечи. «Я не прошу, государь, я требую, чтобы твоя супруга была лишена всех титулов и привилегий, после чего приняла постриг и больше никогда не вернулась к мирской жизни». Вот теперь великие князья были с ним полностью согласны. Слово взял Апраксин. «Я готов свидетельствовать, что княжич Романов не причастен к нападению», — объявил он. «Те, с позволения сказать, люди, которые напали на великого княжича Выборгского, это доработанные версии прототипа, который я передал несколько дней назад в руки Дмитрия Алексеевича. И я прекрасно видел, насколько шокирован был княжич, когда увидел найденного мной киборга. Так, может быть, он его и доработал», — хмыкнул Можайский. «У меня есть копии его отчетов по анализу», — холодно взглянув на великого князя Киевского, отрезал Петр Глебович. «Княжич не делает такой халтуры, а ближайший срок для создания первой машины на основе нашего киборга — 3 месяца. Ты перепроверил его слова», — уточнил государь, нахмурив брови. «Разумеется», — кивнул тот. «Мои специалисты подтвердили, что если все будет так, как утверждает Дмитрий Алексеевич, у него действительно уйдет не меньше квартала до первых результатов. Вместе с тем Дмитрий Алексеевич по первому требованию может вскрыть защиту любого государства. Лгать о своих проектах для него недостойно. В этом мы уже все убедились». Михаил II покивал в ответ на его слова. «Итак, Романовы не связаны с происходящим. Тогда с чего вы взяли, что царица виновна?» — уточнил он. Ответил Соколов. Михаил Викторович поднялся из-за стола и заговорил. «Я взял на себя смелость пригласить князя Романова Алексея Александровича», — объявил великий князь Выборгский. «У него на руках доказательства того, что нападение в Москве можно было бы избежать, если бы царица больше времени уделяла своим обязанностям». Царь несколько секунд молча смотрел на него, после чего кивнул. «Хорошо, пусть заходит». Последнее явно было сказано неспроста, и сидящий за столом великий князь Киевский едва уловимо усмехнулся. «Показывай», — разрешил государь, кивая на стоящий рядом с собой ноутбук. Князь Романов кивнул и, вытащив флешку из внутреннего кармана пиджака, вставил ее в разъем. «Прошу, государь». Алексей Александрович отступил на несколько шагов и замер, не глядя на Рюриковичей. Михаил II тем временем открыл записи и запустил трансляцию на большой экран. Великие князья повернули головы к экрану. Весь путь, который проделал Оракул по приказу княжича Романова, повторился в полной тишине. Вот обнаружился склад в Подольске, кадр остановился, позволяя всем присутствующим рассмотреть лицо работника, отшатнувшегося от морозильной камеры. И тут же появилось дело об ограблении, окончившееся смертью царского человека. Государь хмуро смотрел на уголовное дело, после чего поднял трубку одного из установленных тут же телефонов. «Подполковник, я сейчас перешлю вам номер дела, добудьте мне все необходимое по протоколу». Выслушав ответ, Михаил II положил трубку и, взявшись за мобильный, отбил сообщение, и только после этого продолжил просмотр. Никто, разумеется, государя не торопил. Дело о нападении на великого княжича Выборгского только что обернулось делом о царских людях, а значит, и ответственность будет совсем иной. Но Рюриковичи не боялись, никто из присутствующих на этом совете, связан с атакой не был. История повторилась, когда государь остановил запись на таможне. Отдав очередное распоряжение, Михаил II выглядел гораздо строже, чем раньше. А дальше началось самое интересное. Оракул переместился на территорию протектората Германского рейха и в считанные секунды раскрыл ячейку британской разведки. Лихо, выдохнул едва слышно великий князь Киевский. Государь бросил на него грозный взгляд из-под нахмуренных бровей. Видео продолжалось. Появлялись накладные с грузом, затем изображение переместилось в Испанскую Америку. Дальше вновь вернулось в Евразию. Имена и фамилии участников высвечивались одно за другим. Практически к каждому имени шла запись, иногда лишь звук, иногда вместе с видео. Из Греции Оракул вновь вернулся в Речь Посполитую, высветив типичное имя одного из участников русской делегации. «Михаил Викторович, я жду твоего комментария», не предвещающим ничего хорошего великому князю Выборгскому голосом произнес царь. Этот сотрудник был послан заранее и занимался подготовкой к трехсторонним переговорам, процедил сквозь зубы Соколов, сжимая кулаки. Похоже, он не только переговоры готовил, вставил великий князь Литовский. Государь обратил на Петра Глебовича свой взгляд, и тот замолк, убрав ухмылку с лица. «Уверен, что ничего сказать не хочешь сейчас, Миша», чуть усилив голос, спросил царь. «Он мне ответит», прорычал тот. Государь кивнул и включил запись дальше, и личное дело посольского тут же высветилось сбоку от основной картинки. Предатель был убит во время похищения Анны Михайловны, но и на этом запись не кончалась. Великие князья увидели того же подчиненного Соколовых, но на этот раз, выходящим из особняка великого князя Московского. Несмотря на маскировку, не опознать предателя было невозможно. На этом запись оборвалась. «Вот, значит, как», — произнес государь. «Что ж, Емеля выбрал свой путь». Однако князь Романов негромко кашлянул, привлекая внимание впервые за те 15 минут, что шло воспроизведение. «Имеешь что добавить, Алексей Александрович?» Глядя на него суровым взглядом, спросил царь. «Да, государь», — склонив голову, ответил князь Романов. «Все данные, полученные моим сыном, могут быть проверены твоими людьми. Операторы твоего оракула смогут без проблем подтвердить, что запись настоящая». Михаил II несколько секунд смотрел на князя. «Обязательно проверит», — сказал он. «А пока что ты можешь идти, Алексей Александрович». Князь поклонился государю и покинул зал. Рюриковичи провожали его взглядами в полном молчании. И лишь, когда двери закрылись, слово вновь взял Соколов. «За работу ЦСБ, которая, как видно из доказательств Романовых, не предотвратили атаки, отвечает государыня», негромко напомнил Михаил Викторович. «Ты действительно позволишь и сейчас ей остаться безнаказанной, если даже брат выступает против царицы, государь, лишь вопрос времени, когда твоя супруга станет врагом собственной страны», произнес он. «Она допустила вторжение вражеских солдат в столицу и подвергла опасности оказавшихся на той дороге царских людей. И это не говоря о том, что стало соучастницей как минимум двух убийств, того складского и моего посольского». Михаил II слушал его молча. «И Романов правильно сказал, на оракул перевесить вину не получится», добавил великий князь Киевский. «Замять дело не удастся. Романов может выложить все эти сведения в общий доступ так же легко, как сделал это с японским сигунатом. Мы все окажемся под ударом», кивнул Петр Глебович, соглашаясь с прочими членами клана. «Но этого можно избежать». Михаил Викторович кивнул, глядя на государя. «Нельзя обвинить только одного человека, монаха или священника. Царь поднялся на ноги. «Я вас услышал, собрание окончено». Рюриковичи были явно недовольны, но никто особо не спешил выражать свое негодование. Соколов уходил с поднятой головой. Теперь у него было, кого искать и наказывать за совершенное на Ивана Михайловича нападение. А значит, совет клана прошел не зря. Государь же направился в кабинет государыни. Закрыв за собой дверь, Михаил II обернулся к сидящей за своим столом супруге. Медленно, едва сдерживая рвущийся наружу гнев, он спросил: «Ты ничего не хочешь рассказать мне?» Глава 16. Особняк наследника Уральского княжества. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Время было уже позднее. Разница в часовых поясах с Москвой сказывалась. Однако это не мешало мне смотреть в режиме реального времени, что происходит на совете клана, а позднее проследовать за царем в кабинет государыни. И теперь, потягивая кофе, я готовился слушать, о чем пойдет речь. Чувствовал я себя при этом достаточно бодро, свою репутацию я защитил, виновников нашел, так что теперь можно было смотреть, чем кончится эта история. На одном из экранов бойцы ЦСБ на шести броневиках катили к особняку великого князя Московского. При этом я видел, что сам Емельян Сергеевич спокойно потягивает вино в своей библиотеке и гостей вряд ли ждет. Впрочем, Невский все еще великий князь и может дать серьезный отпор, если пожелает. В своем доме его будет не так-то просто захватить. Трудились, как пчелки, люди Соколовых в связке с министерскими чиновниками. Им предстояло собрать и оформить документы на каждого участника заговора. К моменту, когда государь объявит свою волю, у них все уже будет готово. Заправлял всем происходящим старший сын Михаила Викторовича. За этим процессом было следить хоть и познавательно, но неинтересно. Телефоны подполковника Ворошилова разрывались. Взяв под козырек, Андрей Викторович уже запустил подчиненных в работу. И расследования, как убийства, так и пропуска на таможне, уже начались. Отдавая очередной приказ, подполковник говорил строго, но без угрозы в голосе. За ним было приятно наблюдать, но и эти результаты меня не интересовали. Великие князья разъехались по своим особнякам из Кремля. Можайский сразу же направился в аэропорт, возвращался в Киев. Остальные особого интереса пока не представляли, предпочитая молчать или обсуждать с близкими только дела, не касающиеся раскрытого заговора. А вот в кабинете царицы было действительно интересно. Я догадывался, что пришло время раскрывать карты, и потому следил за происходящим со всем вниманием. Особого шарма предстоящему разговору добавляли вставшие у дверей гвардейцы. «Ты ничего не хочешь рассказать мне?» Михаил II старался держать себя в руках, но было очевидно, что дается это царю нелегко. Сжатые челюсти, пальцы напряженно перебирают пояс, будто пытаясь там найти то ли пистолет, чтобы пристрелить супругу, то ли плетку, чтобы вразумить ее согласно домострою. Юлия Александровна же была само спокойствие. Выключив свой компьютер, она медленно поднялась из-за стола и взглянула прямо на супруга. «Хорошо, расскажу», — кивнула она, стоя с прямой спиной и гордо вскинутым подбородком перед Михаилом II. «Ты не хуже меня знаешь, кто такой на самом деле Иван Михайлович Соколов. Это было бы полбеды, но это стало известно слишком большому числу людей. Его нужно было убрать, и поэтому я позволила совершить нападение». Государь закрыл глаза и помолчал несколько секунд. Вокруг царя сгустился покров, в воздухе появились огненно-рыжие завихрения пламени. Однако его супруга не испугалась такой реакции. «Чем ты вообще думала?» — прошипел сквозь стиснутые зубы царь. «Мы не можем допустить, чтобы такие, как Соколов, навязывали нам свою игру», — спокойно ответила царица. «Ты знаешь, что среди Рюриковичей уже ходит список наших детей, и думаешь, великие князья позволят неугодному им цесаревичу дожить до официального признания?» Михаил II молча смотрел на нее сквозь пелену пламени. Оно не становилось сильнее, но явно и убрать его царь не мог. Слишком силен был его гнев, чтобы действовать обдуманно и спокойно. «Ты думаешь, что тебе удалось прижать их к ногтю, но это не так», — продолжила Юлия Александровна. «И вместо действительно достойного цесаревича мы бы получили марионетку Рюриковичей. А ты с самого начала именно этого и хотела избежать». «Действительно достойного?» — переспросил Михаил II. «Может, ты уже и цесаревича назовешь?» «Нет, государь мой», — склонила голову она. «Иначе твой гнев не позволит тебе увидеть правду, и ты будешь мстить ему, как моему фавориту». Царь вновь надолго замолчал. «Вот, какого ты обо мне мнения?» — произнес он, резко убирая свой покров. Что ж, будь по-твоему, Юлия Александровна, ты совершила ошибку, из-за которой погибли люди. Ты не оправдала оказанного тебе доверия как куратор царской службы безопасности. Я мог бы смолчать, прикрыть тебя, но ты решила, что ты можешь играть против своего государя и супруга. И этого я тебе не прощу. Он развернулся и двинулся к выходу. Уже у самых дверей Михаил II обернулся к царице. «Завтра утром у меня встреча с патриархом московским и всея Руси», — объявил государь. «До конца этой встречи я даю тебе выбрать себе новое имя, которое ты примешь после пострига. Я была верна тебе, впервые за время разговора проявляя эмоции», — заявила царица. 20 лет я служила тебе, подчиняясь во всем. Я отказалась стать матерью ради твоих интриг. И так ты вознаградишь за верность». Государь долго смотрел на супругу. «Я ценю верность, Юлия, и поэтому ты останешься жива. Ты решила, что можешь играть против меня, против моей воли. Любого другого я приказал бы запытать в застенках, а ты будешь жить. Цени мою щедрость». И, больше не говоря ни слова, Михаил II вышел за дверь. Тяжело дыша, государыня смотрела на закрытую дверь с минуту, а после решительно прошла к столу и, раскрыв ящик, вытащила из него телефон. Ткнув в экран, государыня повернулась к камере, а через секунду завибрировал мой телефон на столе. Подняв трубку, я произнес: «Княжич Романов слушает». При этом я смотрел на экран, где моя биологическая мать не сводила взгляда с камеры. «Думаешь, ты победил, сынок?» – прошипела она. «Думаешь, я не положу жизнь, чтобы тебе отомстить? Это все твоя вина». Я тяжело вздохнул. «Боюсь, государыня, я не причастен к вашим бедам. Вы хотите в чем-то обвинить меня? Я верный подданный русского царства, награжденный лично государем. Вы правда хотите идти на конфликт? Неужели думаете, что в монастырь оракул не дотянется?» Телефон в ее руке вспыхнул и опал на пол куском расплавленного пластика. Несколько секунд она еще смотрела в камеру, а затем быстро вышла из кабинета. Но здесь ее уже ждали гвардейцы. «Государыня, у нас приказ сопровождать вас», — произнес один из них. Плечи Юлии Александровны поникли, и она вяло кивнула в ответ. «Проводите меня в покое». Я дождался, пока она не дойдет до цели. В то, что сестра отца так просто сдалась, я не поверил. Впрочем, как оказалось, Михаил II и это предусмотрел. Гвардейцы вошли внутрь вслед за царицей. «Вы и в уборную со мной пойдете», — недовольным тоном осведомилась она. «Пойдем», — коротко ответил тот же боец. «Не гневайся, государыня, но такова воля царя. Оставив оракула следить на случай, если государыня решит сопротивляться, я переключился на окно с особняком великого князя московского, и посмотреть было на что». Емельян Сергеевич вышел навстречу опричникам, и когда сотрудник ЦСБ обратился к Невскому, тот прервал зачитывающего царский приказ человека. «Я пойду с вами добровольно», — объявил он. «Но могу я хотя бы одеться поприличнее?» Под шубой, в которой великий князь московский встречал гостей, был лишь домашний халат. «Мы войдем внутрь, Емельян Сергеевич», — предупредил опричник. «Располагайтесь», — ответил тот, — «и передайте своим людям, что все самое интересное лежит в подвале. За поколения, которые моя семья правила Москвой, там собралось немало документов, на которые государь пожелает взглянуть лично». Пока они говорили, особняк оцепили бойцы. Часть из них вошла внутрь, один отправился сопровождать Емельяна Сергеевича, другие рассредоточились по помещениям. Пара людей направилась в памятный мне подвал. Наблюдая за тем, как держится великий князь московский, я заметил мелькнувшую на его губах улыбку. И это заставило меня задуматься о том, что Невский сделал все, чтобы Соколовы пострадали. Не добился цели, но все равно совершенно спокоен. Он не мог не знать, что царь рано или поздно до него доберется. Невский, кажется, вообще лучше других понимает, на что способен оракул. А это значит, что слова про подвал — часть его плана мести. Оставалось лишь склонить голову перед его мужеством. Емельян Сергеевич фактически подписал себе смертный приговор, но при этом, похоже, намерен потопить всех, кого сможет. У него отняли сына, он отнимет у Рюриковичей что-то еще, а его род останется жить, ведь сыновья окажутся ни при чем. Более того, второй сын так даже выступал против решения отца, хотя и не пошел против воли главы рода, но все же не поддерживал великого князя. Сам собой вспомнился разговор Емельяна Сергеевича с детьми. «Мы с Дмитрием Алексеевичем не друзья», — сказал тогда Емельян Сергеевич, — «но мы можем скормить княжичу Соколовых. И теперь, Когда его секретный архив попадет в руки государя, должны всплыть какие-то факты, говорящие о том, что великие князья выборгские заслуживают смерти. Что-то такое, после чего я сам решу их уничтожить. Наконец, великий князь Московский покинул особняк в сопровождении сотрудников ЦСБ. Оглянувшись в последний раз на свой дом, Емельян Сергеевич вздохнул, после чего забрался в машину, и транспорт покинул территорию Невских. Посмотрев еще с минуту, как царская служба безопасности вытаскивает бумаги из подвала, я закрыл окно, оставив Оракула следить за процессом изъятия, а сам, отставив пустую чашку на столе, направился в ванную. Если все пройдет хорошо, мне не потребуется вмешиваться в происходящее. Михаил II, возможно, решит поставить Ворошилова во главе ЦСБ, а тот не похож на идиота. Андрей Викторович вряд ли продолжит совершать ошибки, как его предшественники. Да и бумаги Невского все равно пройдут через царские руки, и государь может сделать это так, чтобы я тех документов в глаза не увидел. После прочтения сжечь, и никакого компромата у Невского не останется. Самого Емельяна Сергеевича казнят, и все концы в воду. Приняв душ, я рухнул на кровати, закрыв глаза, моментально погрузился в сон. Долгий день, наконец, закончился. Утро воскресенья началось для меня с завтрака и чтения последних новостей русского царства. Никаких упоминаний ареста великого князя Московского и уж тем более намеков на будущий постриг царицы там не было. Зато журналисты в красках расписали, как крепнет международное сотрудничество русского царства и Поднебесной империи. Выделили и для княжества Пермского пару абзацев. Ефремов ударными темпами восстанавливал город, и контракты с Китаем, подписанные благодаря молодой жене Семена Константиновича, позволили Пермску восставать из пепла в рекордные сроки. Учитывая менталитет китайских союзников, требующие от каждого делать больше, стремиться выше и работать быстрее, не удивляло. Светская хроника до сих пор мусолила замужество Соколова и принца Германского рейха. Приложенные фотографии демонстрировали великую княжну Выборгскую с гордостью смотревшую на мужа. Сам Герберт фон Бисмарк впечатления на меня не производил. Впрочем, его дела говорили сами за себя. Верный кайзеру внук успешно продвигал науку своей страны, клепая все новые и новые модификации экзоскелетов. Судя по его последним действиям, принц также заинтересовался возможностями кибернетики и выделял серьезные гранты на разработки в этой области. Видимо, не только великий князь Литовский нашел киборга. Иначе с чего Герберт фон Бисмарк вдруг сменил сферу интересов, я еще раз взглянул на довольное лицо Анны Михайловны и закрыл новости. Вспомнив про страницу, посвященную мне и моей будущей супруге, я вбил адрес в строку, но, увы, он больше не существовал. Действительно, зачем строить догадки, когда все и так решено? Закончив с завтраком, я поднялся к себе в покое, где быстро оделся как подобает наследнику Уральского княжества, и только после этого покинул особняк. У себя дома я могу как угодно ходить, но в люди выбираться обязан только в соответствии со своим положением. Иначе это будет неуважением как к князю Демидову, так и к самому княжеству, ведь одеваясь как попало, я пренебрегаю их правилами, а такое никому не понравится. Машины скользили по улицам столицы княжества. Я смотрел на город, его жителей, и чувствовал, как настроение постепенно поднимается. Сегодня после обязательного визита в особняк князя Демидова я буду совершенно свободен. Однако прежде чем ехать к деду, нужно было кое-что сделать, чтобы подготовиться ко второй половине дня. Конторка ювелирного дома, с которым я сотрудничал в Москве, приютилась на дальнем от моего особняка конце улицы. И это было понятно, основная часть бояр выстроила свои дома на удалении, таким образом княжеская семья была отделена от них городской застройкой. А боярыням и боярышням тоже нужны хорошие подарки, и этих девушек гораздо больше, чем у княжеской семьи. Когда машина остановилась перед маленьким магазинчиком, я дождался, пока выйдет моя охрана, и только после этого выбрался сам. Солдаты Демидовых выстроились в две линии, организуя для меня живой коридор, тоже своего рода правила хорошего тона. Не может наследник Руслана Александровича скромно шагать в одиночестве. На время моего посещения, разумеется, ни один другой покупатель допущен внутрь не будет. Дверь мне распахнул сотрудник магазина, уже натянувший на лицо дежурную улыбку. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — поклонился он мне. «Для нас честь приветствовать вас в своем заведении». «Доброе утро», — ответил я. «Мой заказ уже готов, не извольте сомневаться, «Княжич», — заверил меня продавец. «Прошу, присядьте, я сейчас же все организую. Чай, кофе?» «Нет, спасибо», — ответил я, садясь в мягкое кресло. Вдоль стен расположились стеллажи с уже готовыми украшениями. Освещение внутри было устроено так, чтобы благородный покупатель мог сразу правильно оценить каждое изделие, и посмотреть было на что, но не в моем положении ходить по залу, с любопытством глядя за стекло. Боярин может себе позволить купить для своей женщины такое украшение, мой статус требует изготавливать каждый подарок на заказ. При этом стоимость заказа должна быть соответствующей, князья не могут дарить дешевые поделки. Долго ждать меня не заставили. Работник вернулся через минуту, неся в руках, затянутых в белые перчатки, небольшую шкатулку. Поставив нашу на столик рядом со мной, он тут же организовал нам правильный свет, чтобы я мог оценить свой заказ. «Прошу, Дмитрий Алексеевич», открыв шкатулку, мужчина повернул ее на свет. «Все, как вы заказывали, в том же стиле, что и подобранные ранее, но другой комплект. Кольцо, ожерелье, браслеты, серьги. Из черных бриллиантов на белом золоте на каждом элементе коллекции были выложены гербы Уральского княжества. Изящные изгибы металла соединялись со строгостью камней, превращая в общем-то рядовое по задумке украшение в произведение ювелирного искусства. Даже на меня, совершенно равнодушного к подобного рода аксессуарам, мастерство творца произвело впечатление, а это о многом говорит. «Хорошо», — подтвердил я, закрывая крышку шкатулки. «Доставите в мой особняк к 14 часам, разумеется, Дмитрий Алексеевич», — тут же поклонился работник. «Как прикажете оформить подарок? Может быть, в едином футляре с бархатными вставками? К этому комплекту прекрасно подойдет монохромный вариант. Изволите посмотреть», — я кивнул, и уже через несколько секунд глядел на заготовку. «Меня устроит», — подтвердил я, — «но на футляре должен быть мои гербы. Разумеется, Дмитрий Алексеевич, наш мастер сейчас же начнет их наносить». Поднявшись со своего места, я кивнул работнику на прощание и покинул ювелирную лавку. И в машину сел я уже с улыбкой. Впереди меня ждал разговор с дедом, а потом свидание с Викторией. И теперь я уверен, что все пройдет великолепно. Глава 17. Дед принял меня в своем кабинете без отлагательств, хотя обычно в это время у него обязательно кто-нибудь присутствовал, получая распоряжения или подавая отчеты. Князь Демидов выслушал мою выжимку по случившемуся, после чего надолго прикрыл глаза, обдумывая новые расклады. Руслан Александрович очень многое мог и без оракула, умудряясь проворачивать дела в столице, не покидая Урала, следил за изменениями в Кремле, выгадывая новые и новые возможности для своего рода. Так что я не торопил его сейчас. Мой искусственный интеллект хоть и работал по ограниченной территории, однако серьезно расширял возможности деда. «Хорошо», — наконец вздохнул князь Демидов. «Не верю, что царь даст тебе посмотреть, что такого Невские собрали против Соколовых. Это невыгодно Михаилу II, слишком выборские полезны престолу». «Я тоже так считаю», — согласился я. «К тому же они и так пострадали от Емельяна Сергеевича. И нельзя забывать, что Михаил Викторович, губернатор московский», — добавил Руслан Александрович. «Но с объявлением что-то государь не спешит», — заметил я, хотя обещал давно это сделать. «Ты, Дмитрий, не торопись делать выводы. Думаешь, легко поменять систему, даже сидя на самом верху?» — усмехнулся дед. «Нельзя на такой огромной территории, как Русское царство, проворачивать настолько масштабные действия, пока низы не готовы. Это прибрать к рукам Великое княжество Новгородское царь мог быстро и легко. Формально изменилась принадлежность, сама система осталась прежней. Теперь нужно перестроить законодательную базу, разобраться с административным аппаратом. В конце концов, организовать линии вертикальной подчиненности. Хорошо, если до конца года Михаил II управится. Справедливо. Но я считал, что можно было сделать быстрее. Человеческий фактор вмешивался и здесь, путая карты всем участникам процесса, несмотря на то, что несогласных перейти на новую систему не было и сопротивления возникнуть не могло. Однако есть регламент, который теперь годится разве что для растопки печей, а новых инструкций еще не выработано. Все это говорит об одном: выбор в пользу губернаторов, если и был объективно необходим, то оказался неподготовленным до конца. Иначе Михаил II сделал бы все одним днем, как это было с захватом Новгорода. «Пока что нам лезть в дела Кремля не с руки», — подытожил князь Демидов. «Пусть там кипит и бурлит, мы в этот котел соваться не станем. Слишком шаткая ситуация, и если царица действительно уходит в монастырь, еще не факт, что государь новую не выберет. А это, сам понимаешь, может поломать игру вообще всем благородным семьям. Как скажешь, князь, склонил голову я бы с радостью Урал вообще не покидал, будь на то моя воля. Дед хмыкнул, глядя на меня, но поколесить по царству все же придется, сказал он. Апраксин подписал бумаги, все согласовано, так что завтра тебе лететь в Смоленск. Там вместе с Петром Глебовичем заложите предприятие, и я пошлю тебя на Дальний Восток. Я приподнял бровь, и князь пояснил. Под Пермском мы закладываем новые очистительные сооружения, сказал Руслан Александрович. Побудешь на официальном подписании документов лицом Урала. Всю необходимую информацию тебе перешлют. Или не согласен, сделаю, князь, покачал головой я. Заодно и с князем Пермским повидаюсь. Руслан Александрович кивнул, довольный моим ответом. Там будет делегация из Поднебесной, Дмитрий. Их тоже интересует наш проект. Поговори, расскажи, но пока что ничего не обещай. Нам в этом деле спешить нельзя. Слишком напряженной будет политическая обстановка после вскрытого тобой заговора. Может так случиться, что все наши средства и люди будут нужны на оборонной промышленности. И станет уже не до экологии. Я вновь кивнул, подтверждая, что приказ услышан. Тогда пока что можешь быть свободен, улыбнулся Руслан Александрович. И хорошо проведи время со своей невестой, Дмитрий. Поездки у тебя отнимут не меньше недели, а то и больше. Обязательно воспользуюсь твоим советом, князь, ответил я, поднимаясь на ноги. На выходе меня вновь встретила Анастасия Кирилловна. В отличие от прошлого раза двоюродная сестра просто лучилась счастьем. Дмитрий, доброе утро, поздоровалась она, глядя на меня с легкой улыбкой. Здравствуй, Анастасия, ответил я, наклонив голову. А я как раз хотела с тобой переговорить. Ее взгляд метнулся на дверь княжеского кабинета, проверяя, не появится вслед за мной Руслан Александрович. И только убедившись, что дед не собирается выходить, Демидова потянула меня за собой. Я не стал отпираться. Во-первых, у меня еще был запас по времени, чтобы все успеть перед свиданием. Во-вторых, отношения с демидовскими внучками следовало поддерживать хотя бы нейтральными. Я не царица, и отказываться от родни не собираюсь. Как бы ни сложилась наша дальнейшая жизнь, дочери покойного Кирилла Александровича не только обладают правами на престол Урала, но и займут свое законное положение рядом со мной. Потому что, каких бы мужей им ни выбрала Мария Евгеньевна, все Кирилловны останутся Демидовыми. Мы вновь оказались в свободной комнате, и Анастасия, закрыв за нами дверь, обернулась ко мне. Я же прошелся по небольшому кабинету и сел в кресло. «Слушаю тебя», с улыбкой наблюдая за волнующейся девушкой, кивнул я. Было заметно, что она довольна, и вместе с тем ей явно нужна была какая-то услуга. Уж это я видел прекрасно, девчонка хоть и моя ровесница, но читать такие намерения в сверстниках я уже научился. «В общем», — произнесла она, нервно поглаживая поясок платья, «я хотела попросить тебя поговорить с Георгием Архиповичем». Я приподнял бровь, предлагая сестре продолжить, и она кивнула, садясь в кресло напротив меня. И хотя изначально я этого не планировал, теперь получилось так, что старшим стал я, а она заняла позицию младшей просительницы. После того, как сорвался брак с Морозовыми, Федор Архипович очень расстроился, и между братьями случилась небольшая ссора, сделав паузу, чтобы подобрать достаточно нейтральный термин, проговорила она. И теперь Георгий Архипович переживает из-за раскола в семье. Анастасия, ты просишь меня вмешаться в дела чужого рода, напомнил я. Ты, мой брат, он, мой жених, какой уж тут другой род. Возмущенно приподняв брови, высказалась она. Кроме того, разве ты не должен, как наследник Уральского княжества, следить за настроениями наших бояр и направлять их в нужное русло, если что-то идет не так, как у нее все просто и легко. Я наследник князя, но не князь и, даст бог, еще очень долго им не стану, проговорил я, глядя на родственницу с самым серьезным выражением лица. «Что же касается твоего вопроса, то если ты считаешь, что твой жених не может справиться с собственными родными, уладить внутренний конфликт, не стоит ли подумать о том, как вы будете жить в браке? Ты ведь выходишь замуж за младшего боярича и окажешься в подчинении сначала Архипа Витальевича, а после него, Федора Архиповича, когда придет его время возглавить боярскую семью. Как вы будете уживаться, если уже сейчас тебе нужно прибегать к моей помощи, чтобы прикрыть твоего жениха от братского гнева». Анастасия нахмурила брови и в этот момент стала так похожа на мою матушку Ирину Руслановну, что я не смог сдержаться от улыбки. «Дмитрий, я, княжна Демидова», напомнила сестра. «И как только наш брак с Георгием Архиповичем будет заключен, никто не посмеет командовать мной и моим мужем. Но подчиняться при этом ты станешь сперва нашему деду, а после него, мне», повторил я. «И хочешь сейчас, до заключения брака, показать Медведевым, что...» Я замолчал, обдумывая заново ситуацию. «А ты хитрая лиса», с ухмылкой произнес я, глядя на сестру. «Хочешь сразу показать, что за твоей спиной стоят Демидовы, и мы не позволим никому диктовать тебе свои правила, и твой муж может через брак с тобой получить главенство в роду в обход Федора». Анастасия Кирилловна очаровательно улыбнулась. «Как говорит бабушка, правильная женщина из любого мужчины может сделать главу рода», произнесла она, глядя на меня с гордо вздернутым носом. Я не сдержал смеха. Мария Евгеньевна могла многое себе позволить, и за словом в карман не лезла. А с учетом, что бабушка воспитывала внучек практически с пеленок, удивляться таким ходам со стороны княжны не приходилось. Однако не забывай, что Федор был готов покинуть Медведевых, чтобы войти в семью Морозовых даже не на правах главы рода, напомнил я, прекратив улыбаться. «Власть – очень великое искушение, сестренка, и тебе придется постоянно доказывать, что Медведевы не смогут на твоем горбу въехать в рай. Ты же понимаешь, что ваши дети послужат отличным рычагом влияния. Архип Витальевич не посмеет отбирать правнуков у князя», возразила Анастасия Кирилловна. «А когда станешь князем, ты получишь полное право приставить к своим племянникам нужных воспитателей. Никто не посмеет оспорить твоего решения, к тому же я готова поклясться, что стану тебе верной соратницей и подготовлю род Медведевых, чтобы твое влияние на эту семью не вызывало недовольства». Несколько секунд я молча смотрел на нее. «Тебе все равно понадобится одобрение Руслана Александровича», — подвел итог я. «Как только князь Демидов подтвердит твой план, я сразу же отправлюсь переговорить с Георгием Архиповичем. Такой ответ тебя устроит?» Сестра поднялась на ноги и поклонилась мне. «Более чем, Дмитрий Алексеевич», — заявила Анастасия. «Спасибо, что не отказал мне в такой маленькой просьбе». И, не говоря больше ни слова, девушка упорхнула из комнаты, оставив меня в одиночестве. Глянув на часы, я покинул кресло и направился к выходу из особняка. В том, что либо сам дед одобрит идею внучки, либо Мария Евгеньевна повлияет на супруга, чтобы тот его одобрил, я не сомневался. Бабушка всегда умела находить подход к Руслану Александровичу, когда ей действительно требовалось его содействие. Забавно, что изначально Медведевы хотели получить влияние на Демидовых, а теперь выходит, сами Демидовы будут диктовать свои условия изнутри Медведевым. Сев в машину, я приказал ехать домой и мысленно настраивался на свидание с Викторией. Несмотря на то, что жили мы теперь в не таком уж и большом городе, да к тому же и работали в одном комплексе, часто видеться у нас все равно не выходило. Так что дед прав, нужно выжать из этого свидания максимум удовольствия и радости. Дела наследника Уральского княжества поглотят меня без остатка, и нормально пообщаться еще долго не получится. Можно сказать, мы не встретимся уже до самой помолвки. Опыт убеждал меня, что командировки не просто затянутся на неделю, но и вполне могут растянуться до самой даты предложения руки и сердца. Курьер от ювелирного дома явился вовремя. Так что за девушкой я ехал уже с подарком на руках. До особняка, выделенного князем Демидовым для новых бояр, ехать недолго, так что через 10 минут я был на месте. Неизменный Григорий встретил меня на крыльце с поклоном, а вот плащ принял уже другой слуга. Инга Валентиновна времени даром не теряла, достаточно быстро обставила новый дом и обзавелась персоналом из местного населения. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас пройти в гостиную», позвал меня старый слуга, и я, кивнув, последовал за ним. Обстановка внутри мало чем отличалась на первый взгляд от особняка в Москве, хотя здесь она приобрела легкий уральский колорит, да и здешняя интерьерная мода отличалась от столичной. Разместившись в мягком кресле, я почти тут же был угощен кофе. Подали мой любимый сорт, что говорило о том, что меня здесь ждут. Вопреки традиции, сегодня Инга Валентиновна не вышла со мной пообщаться, но только по той причине, что ее взяла в оборот княгиня Демидова. Женщины готовили свои проекты, которые будет курировать боярыня Морозова, уже руководившая собственным фондом. Сама боярыня достаточно давно сидела без дела, На Урале не любили бездельников. Так что Мария Евгеньевна нашла в лице матери моей будущей невесты опытного специалиста, который жаждет действовать. Долго ждать мне не пришлось. Допив чашку кофе, я поднялся на ноги, услышав, как Григорий открывает двери гостиной. Старый слуга распахнул створки до конца и объявил: «Виктория Львовна». Она вошла плавным шагом. Темно-синее платье с голубыми вставками было полностью закрытым, строгий стоячий воротник, длинные прямые рукава. При этом прическу боярышня решила сделать обычным высоким хвостом, и смотрелось это очень органично. «Здравствуйте, Дмитрий», произнесла с улыбкой Морозова. «Здравствуйте, Виктория», любуясь красотой девушки, ответил я, наклонив голову. «С каждым нашим новым свиданием вы выглядите все очаровательнее. Позвольте преподнести вам этот скромный дар в знак моего искреннего восхищения». Я раскрыл футляр, чтобы боярышня могла оценить лежащие внутри украшения. И судя по чуть заметно проскользнувшей улыбке, мне удалось ее порадовать. «Вы поможете мне их надеть, Дмитрий?» — спросила Виктория чуточку смущенным голосом. «Разумеется», — ответил я, уверенно кивнув. Григорий тут же встал рядом, и я передал ему футляр. Пока слуга держал шкатулку, я вытащил ожерелье. А когда боярышня повернулась ко мне спиной и убрала волосы, я осторожно застегнул замок на ее шее. Сам я удержался от искушения прикоснуться к коже боярышни, хотя я и видел, как бьется жилка на ее шее, а по затылку проходят мурашки. Мне не понадобился усиленный слух, чтобы уловить ее изменившееся дыхание. Такой близости у нас еще не было, и даже наличие слуги рядом не могло испортить впечатление. Боярышня положила руку на грудь, поглаживая украшение, и медленно обернулась, позволяя мне оценить получившуюся композицию. Без сомнения, ожерелье заиграло новыми красками. В футляре это был настоящий шедевр, но, оказавшись на шее Виктории, смотрящей на меня с румянцем смещения на щеках, оно обрело завершенность. И убранные в хвост волосы, и само ожерелье, все сложилось в единую и неделимую картину возвышенной женственности. «У меня нет слов, чтобы выразить, насколько вы прекрасны», — сказал я, отступая на шаг. «Благодарю, Дмитрий», — тихо ответила она. Дальше настал черед браслетов. Виктория подавала мне руку, и я застегивал украшения на ее запястьях. Строгие черные бриллианты гармонировали с темными элементами платья, тогда как белое золото прекрасно вписывалось в светлые краски. Наконец, на Виктории оказался весь комплект, и девушка взглянула на себя в зеркало, к которому я ее подвел, держа за руку. «Это очаровательный подарок, Дмитрий», — поглаживая пальцами ожерелье, произнесла боярышня. «Пока вы его не надели, это были лишь металлы и камни», — ответил я негромко, все еще держа ее пальцы в своей руке. «Но ваша несравненная красота делает их произведением искусства. Для меня настоящая драгоценность – это вы, Виктория». Морозова еще несколько секунд смотрела в отражение, но ее глаза были направлены на меня, а не на мои подарки. Я обратил внимание, как чуть дрогнули ее губы, едва заметно приоткрываясь. «Нам пора», – с легким томлением в голосе спросила она. «Пора, Виктория», – подтвердил я. Напряжение повисло в воздухе и никуда не делось даже под разгулявшимся на улице ветром. Мое силовое поле обернулось вокруг, не позволяя резким порывам добраться до нас. Усадив девушку в машину, я обошел автомобиль и занял соседнее сиденье. Кортеж выехал с территории особняка Морозовых, и я держал Викторию за руку, чувствуя, как стучит кровь по ее венам. Нам обоим очень понравилось начало свидания. Глава 18. «Прошу», — подал я девушке руку, помогая выбраться из машины. Виктория чуть опустила ресницы, едва уловимо касаясь кончиками пальцев в замшевых перчатках моей ладони. Прикрыв за ней дверь, я повел спутницу в уже раскрытые для нас двери ресторана. Погода все больше портилась, но нас это не смущало. Кокон дара все еще ограждал нас от ветра и холода. И хотя на небе все плотнее собирались тучи, грозя разразиться настоящей снежной бурей, ни я, ни Виктория не обращали на это внимания. Администратор арендованного мной ресторана с поклоном поприветствовал нас, лично принял верхнюю одежду и сопроводил к уже накрытому столику, единственному оставшемуся в зале. Остальные были просто убраны, чтобы ничто не мешало благородным молодым людям как следует насладиться кухней. Вместо обычного электрического света обслуга разожгла камин и расставила серебряные канделябры, сконцентрировав освещение так, чтобы создать ощущение интимного полумрака. Нужно было признать, мастерство работников смотрелось красиво и романтично, При этом совсем не казалось, что вокруг темно и ресторан просто экономит на энергопотреблении. Я помог Виктории опуститься на стул, после чего подал знак официанту и сел сам. Работник ресторана подошел неслышно и приступил к наполнению наших бокалов. С шипением холодный напиток взбирался вверх, выстреливая в воздух лопающимися пузырьками. «Если пожелаете чего-нибудь еще, я буду рядом», — произнес он и мгновенно исчез из поля зрения. Выдержав небольшую паузу, я взялся за свой фужер и с улыбкой заговорил. «Виктория, позвольте поднять этот бокал за вас», — сказал я, — «за вашу красоту и потрясающий ум». Морозова подняла свой бокал, глядя на меня сквозь пузырьки шампанского. «Вы так убедительны, Дмитрий, что я больше не стану вам перечить и соглашусь», — чуть посмеиваясь, ответила девушка. «За меня». Легкий звон столкнувшейся посуды пронесся по залу. Сделав по маленькому глотку, мы отставили фужеры и вместе опробовали выставленную закуску. Фаршированный креветками ананас пришелся мне по вкусу, в то время как боярышни куда больше понравились маленькие тарталетки с начинкой из запеченной трески. «Вы решили сменить тактику?» Все же нарушил я молчание, когда боярышня доела закуску. Виктория чуть шире улыбнулась, глядя на меня. «Я и без того слишком долго тянула с ответом на ваше предложение», произнесла она, взявшись за свой бокал. «Но, в конце концов, поняла, что лучший способ защититься от дракона – подчиниться ему. Мне нравится, как это звучит», – кивнул я, тоже подняв фужер с шампанским. «Хотя я бы предпочел, чтобы принцесса в моей башне не считала, что ей нужно от меня защищаться. И потому я принимаю ваше внимание, как и полагается любой разумной девушке», – улыбнулась Морозова, с удовольствием и уверенностью, что я этого заслуживаю. «В таком случае ваш дракон полностью одобряет вашу новую тактику, моя очаровательная принцесса», — проговорил я, с удовольствием любуясь сидящей напротив девушкой. «И надеюсь, под вашим чутким руководством моя пещера с золотом превратится в уютное гнездышко». «Всенепременно», — чуть облизнув губы, ответила она. «Тогда за наше общее драконье логово», — произнес я, снова сделав поглотку, мы отставили фужеры. К нам подошел официант, несущий горячее. Пищевые предпочтения Виктории я знал по университету, так что из меню выбрал заранее то, что девушке понравится. И судя по взгляду, которым она меня наградила, мне удалось угодить Виктории. «Я смотрю, вы снова тщательно подготовились, Дмитрий», — с улыбкой проговорила боярышня. «Хотя, если честно, я ожидала, что вы снова предложите мне татарскую кухню. Увы, здесь не нашлось подходящих мастеров, чтобы их творчество смогло вас впечатлить», — признался я. «Да и разве некоторое разнообразие не пойдет нам на пользу?» Мы приступили к еде, и несколько минут было слышно лишь, как приборы касаются посуды. Первая отложила вилку и нож Виктория. «Здесь очень приятная атмосфера», — произнесла она, пробежавшись взглядом по помещению. «Это ресторан бояр Волковых», — кивнул я. «Святослав Андреевич очень настаивал, чтобы мы отобедали именно здесь. Укрепляйте связи с уральскими боярами». Наверное, Елизавета Петровна была права, когда говорила, что у наследников не так много свободы, как хотелось бы. Я слегка наклонил голову. «Отчасти, разумеется, это так, Виктория. Уже завтра мне предстоит покинуть Урал на неделю, а то и больше. С другой стороны, даже когда меня не будет рядом с вами, я всегда буду знать, что вы под надежной защитой, и никто не посмеет вам навредить». Она улыбнулась, опуская ресницы, а потом протянула руку к фужеру. «В таком случае», — произнесла боярышня, — «я сделаю все, чтобы каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы чувствовали себя дома уютно и тепло, и всегда стремились поскорее вернуться ко мне», — договаривала она уже почти шепотом. И я видел, как от волнения слегка подрагивают ее пальцы на ножке бокала. «Именно так и будет, Виктория», — заверил я, протянув руку и взяв ее свободную ладонь. Девушка взглянула на меня, и я видел по ее губам, насколько ей понравился этот простой жест. «И каков у нас на сегодня план?» — чуть дрожащим голосом спросила она. Виктория повернула ладонь, и ее пальцы заскользили по моей ладони, ласково поглаживая едва уловимыми движениями. «Для начала обед», — проговорил я, стараясь не спугнуть пошедшую на столь интимное действие девушку. «Признаться, такой она нравилась мне даже больше, чем раньше». Уже не стесняющаяся каждого слова и жеста девушка, а уверенная в себе и четко знающая, чего хочет, молодая женщина. А потом, чуть хриплым голосом спросила она на грани слуха, проводя пальцами по моему запястью. У меня словно разряд тока по руке прошел, но это ощущение было чертовски приятным. Так что контакт разрывать я не спешил, за что был вознагражден продолжением поглаживаний. «Для нас заказана особая экскурсия по историческому музею Уральского княжества», – проговорил я, глядя на Викторию. «Я ознакомился с программой, вам обязательно придется по вкусу». Она улыбнулась. «И снова мы совмещаем приятное с полезным», – произнесла Морозова, плавно убирая руку от моей ладони. «Как будущей княжне Уральской, мне будет очень полезно посетить такую экспозицию». Я позволил себе чуть усмехнуться. «Полагаю, она будет увлекательна для нас обоих», – сказал я, после чего шепотом признался. «Я и сам о некоторых вехах Уральского княжества узнал только из программы экскурсии». Виктория негромко посмеялась. «Кажется, это первый раз, когда вы чего-то не знаете, Дмитрий», – заметила она. «Мне оставалось лишь развести руками. Грешен, каюсь». По моему знаку приблизился с десертом официант. Перед Викторией водрузили вазочку с шариками пломбира, политыми вишневым сиропом и лакти. Мне подали тарелку восточных сладостей с черным кофе. Дождавшись, когда работник ресторана унесет пустую посуду, Морозова взглянула на меня с легкой улыбкой. «Дмитрий, не угостите ли меня своим десертом?» – спросила она. «Разумеется, Виктория», – ответил я, придвигая ей свое угощение. «Берите все, что вам понравится». Девушка тут же подняла на меня взгляд и, едва шевеля губами, прошептала еле слышно: «Мне нравитесь вы». При этом ее щеки вновь залил тот очаровательный румянец, который мне так нравился, и я не упустил возможности. Взяв боярышню за руку, я поцеловал ее пальцы, не отрывая взгляда от глаз Виктории. «Как и вы мне». Морозова не спешила высвобождать свои пальцы, глядя на меня с застывшей на губах улыбкой. При этом взгляд девушки слегка пульсировал голубоватым огнем, а дыхание участилось, хотя и звучало очень тихо. «Но вас мне вряд ли завернут с собой». На этот раз ее язык мягко прошелся по губам, давая мне заметить этот жест и сконцентрировать внимание на нем. На мгновение мне показалось, что время застыло. «Да, вряд ли у них найдется столько оберточной бумаги», — поддержал я слова боярышни. «Впрочем, если вы хотите, мы можем уйти прямо сейчас». Виктория глубоко вздохнула, возвращая свои эмоции под контроль, и осторожно убрала свою руку. «Пока что возьму с вас этой соблазнительной пахлавой». Я придвинул тарелку еще чуть ближе к девушке, и Морозова, вооружившись вилкой, взяла угощение. Мы вернулись к десерту, прервав момент близости, от которого мне показалось, что в зале становится душновато. Происходящее доставляло мне настоящее удовольствие, как и сидящей напротив девушки. Но голову я не терял и прекрасно помнил, что всему свое время. Виктория станет будущей княгиней Урала, и не стоит давать поводов для пересудов. Репутация – очень хрупкая вещь, так что до свадьбы нужно следить за собой и своими действиями. «Мне кажется, нам пора», – произнесла Морозова, закончив с мороженым. Кивнув, я встал из-за стола и, обойдя его, помог девушке подняться. Администратор, все это время ожидавший нас у стойки, тут же расплылся в улыбке. «Надеюсь, вам все понравилось, Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна», с почтением произнес он. «Все было превосходно», ответила за меня боярышня, держа меня за руку. «И мы непременно еще не раз посетим ваше заведение». «Благодарю, Виктория Львовна», вновь поклонился тот. «Прошу». Он подал мне одежду боярышни, и я помог девушке одеться, после чего облачился сам. «Благодарим вас за визит, будем рады в любое время», сказал на прощание администратор. Я кивнул ему и повел спутницу к ожидающей машине. Уже сидя на заднем сидении, Виктория повернулась ко мне с улыбкой. «Мне действительно все понравилось, Дмитрий», сказала она. «Спасибо за этот обед». «Рад, что это так», ответил я, чуть сжимая ее ладонь в своей. «Надеюсь, и экскурсия придется вам по душе». «С вами», хмыкнула Виктория. «Не думаю, что найдется что-то, что мне не понравится делать с вами». И явно довольная двойственностью фразы, девушка отвернулась к окну. Пока мы ехали к музею, погода окончательно испортилась. Сильный ветер швырял в стекло пригоршни снега, дворники, не переставая, смахивали его, но дорогу стало практически не видно. Водитель, кажется, ориентировался больше по сигнальным огням идущего впереди автомобиля охраны. «Как быстро все поменялось», заметила девушка, чуть пошевелив плечами. «С этим не поспоришь. Всего пару месяцев назад я считал, что мне удастся проскользнуть мимо ответственности наследования, и рассчитывал заниматься исключительно своими делами, а по итогу ввязался в дворцовые интриги, перебил множество людей, обзавелся кровными врагами, полезными знакомствами, и практически сделал предложение девушке, с которой нашел общие интересы. «Полагаю, время перемен, это всегда время новых возможностей», — сказал я, повернувшись к Виктории. «Да», — кивнула она, глядя на меня в ответ. Машины медленно катились сквозь пургу, снаружи буйствовала стихия, будто спеша отыграться за теплые дни и выполнить план по месячным осадкам за несколько часов. А мы ехали, глядя друг на друга и молча держась за руки. Тихонько урчал двигатель, в салоне было тепло, и эта обстановка показалась мне гораздо приятнее, чем в только что посещенном ресторане. «Виктория Львовна, я должен вам признаться», — заговорил я, вновь гладя ее руку пальцами. «В чем, Дмитрий Алексеевич?» Не сводя с меня взгляда, спросила девушка. «Мне кажется, это лучшее свидание из всех, что у нас были», — ответил я. Морозова на мгновение отвела взгляд, полуприкрыв глаза. «Я с вами согласна», — произнесла она. В этот момент автомобиль свернул, и мы въехали на территорию музея. Можно было бы отменить визит, сославшись на непогоду, и провести время вдвоем где-нибудь еще, но, увы, нам обоим стоило посетить музей и выслушать лекцию экскурсовода. «Я наследник княжества, Виктория моя будущая княгиня. Нам необходимы подобные мероприятия, чтобы жители Урала знали, будущим правителям не плевать на историю своей земли. Это практически традиция для всех членов княжеской семьи, и нарушать ее не следует». Когда автомобиль замер, я вышел наружу, укутавшись силовым полем. Ветер бессильно разбивался о щит, снег оседал вокруг меня. Добравшись до двери Виктории, я открыл девушке и подал руку. «Прошу». Мы двинулись к открытой двери, за которой нас уже ожидали встречающие, как директор музея, так и остальной персонал. Не каждый день им удается увидеть вживую наследника княжества. «Дмитрий Алексеевич, для нас честь приветствовать княжича Уральского в стенах нашего музея», — поклонился руководитель, пока мы сдавали верхнюю одежду здешнему сотруднику гардероба. «Виктория Львовна, позвольте выразить мое восхищение вами и вашими трудами. Моя спутница явно не ожидала такого поворота событий. Вы следите за моей работой?» — поинтересовалась она, приподняв брови. «Разумеется», — ответил директор. «И я искренне горжусь тем, что именно мне выпало приветствовать вас в стенах нашего музея. Когда потомки будут приходить сюда, чтобы прикоснуться к истории нашего княжества, они будут видеть ваш бюст среди самых выдающихся членов княжеской семьи Демидовых. Ваши работы увековечат ваше имя, Виктория Львовна». Девушка чуть покраснела от этого заявления, но кивнула благосклонно. «Иван Никитич», — представил тем временем директор невысокого мужчину в очках, — «ваш экскурсовод на сегодня. Вы можете задавать ему любые вопросы, более грамотного специалиста по истории рода Демидовых не найти». «Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна», — поклонился тот, — «очень рад нашему знакомству, извольте следовать за мной». Я подал Морозовой руку, и мы вместе двинулись на экскурсию. Глава 19. Мы прошли через зал династии Демидовых за час. Не все члены рода удостоились чести быть здесь представленными, только патриархи семьи, диктовавшие свою волю. Иван Никитич был прекрасным оратором и хорошо разбирался в теме. Мы с Викторией слушали его с удовольствием. Разросшаяся под покровительством русских царей некогда небольшая семья превратилась в фактического монополиста металлургии. Всегда верные власти, Демидовы не стеснялись загонять своих подданных, чтобы добиться цели, и давили любой намек на соперничество в зародыше. Первый князь Демидов, Никита Александрович, названный в честь первого в роду заводчика, к фамильному ремеслу потомственных заводчиков относился прохладно, но при дворе сумел закрепить положение семьи, вытравив конкуренцию на корню. В результате его интриг три благородных семейства прекратили свое существование, а одно оказалось лишено титулов и разжаловано в царские люди. И именно благодаря умению отравлять жизнь окружающим князю выпал дар Демидовых – яд. Хотя, конечно, версия с полозами и хозяйкой Медной горы звучала куда романтичнее и волшебней. Стал князем Руслан Александрович, заканчивал лекцию экскурсовод. «Полагаю, достижения нашего князя Демидова вы и так прекрасно знаете, Дмитрий Алексеевич. Да, матушка не раз проводила с нами вечера, рассказывая о величии Руслана Александровича», — кивнул я с улыбкой. «В таком случае я прошу вас пройти за мной в оружейную палату», — предложил тот. Там вы сможете посмотреть и оценить самые выдающиеся проекты Уральского княжества, созданные под покровительством князей Демидовых. Многие изделия остались лишь здесь, в нашем музее. Виктория слушала куда внимательнее меня, и судя по ее лицу, лекция пришлась ей по душе. Хотя род Морозовых тоже мог похвастаться немалыми достижениями, такого широкого размаха, как у Демидовых, они не имели. Уральские князья стали тем стержнем, вокруг которого двигался прогресс всего русского царства. Именно отсюда шел металл практически на все новшества, которые в итоге позволили нашей стране устоять не только во времена Домагии, но и успешно пережить магическую резню. Здесь разрабатывалось оружие, которым уничтожались враги русского царства. Так было раньше, так будет и впредь. Выставка получилась громадная. Помимо военных изделий, хватало и сугубо мирных. Оракул, наблюдающий вместе со мной, выдавал на линзу краткую историческую справку, но, похоже, даже наши базы не могли сравниться со знаниями Ивана Никитича. Экскурсовод буквально к каждому экспонату добавлял комментарии, которых не было в сети. В результате закончили мы еще через час. Но ни я, ни Виктория не возражали, было действительно интересно. «Благодарю, Иван Никитич», – произнес я, чуть наклонив голову. «Это было очень познавательно. Вы – настоящий знаток уральской истории. Ваша похвала – честь для меня, Дмитрий Алексеевич», – поклонился тот. «Да, княжич совершенно прав», – поддержала моя спутница. «Я еще никогда не была на таких интересных и вместе с тем информативных экскурсиях. У вашего музея есть повод гордиться такими кадрами». «Спасибо, Виктория Львовна». В сопровождении экскурсовода мы вернулись в фойе. Местные сотрудники помогли нам одеться. Еще раз поблагодарив Ивана Никитича за экскурсию, я окутал нас с Морозовой полем дара, и мы выбрались на улицу. Непогода продолжала свирепствовать. Кажется, за те часы, что мы провели в стенах музея, снаружи выпала полугодовая норма осадков. Сугробы намело уже выше колена, дорога превратилась в направление. «Прошу», лично распахнув перед боярышней дверь, я помог Виктории забраться внутрь, а когда сел в машину сам, мы очень медленно стали выбираться с территории музея. Движение на дороге практически прекратилось, лишь снегоуборочная техника, светя сигнальными огнями, коптила воздух, счищая горы снега с проезжей части. «Это было очень познавательно», — с легкой улыбкой произнесла Морозова, когда мы все-таки выбрались на дорогу. «Никогда не задумывалась, что дар может достаться за черту характера его главы». Я хмыкнул в ответ. «Полагаю, это касается лишь уникальных даров», — сказал я. «Если рассматривать стандартные стихии, то они, конечно, тоже ближе к будничной деятельности родов, но там все гораздо проще. Взять, к примеру, землю. Самые первые ее одаренные были простыми землевладельцами, как-то выделившимися именно в сфере сельскохозяйственных работ. В то время, как потомственные воины обретали дар огня,